Шашки кипяток давали дым под потолок. Петуля так бьет висок и как кассетом валит с ног. Ты мне желал сиклак, браток, и посмотри, я смог. Но я также in the hood, но я также from the block. И когда опустится мгла на родной массив, мы будем делать так же громко, никого не спросив. А рифом полный магазин, я у меня на мази. Все, музыка не золотая для моих братиков и сестер. А руки выше потолок, а ну-ка выше потолок. А я вам рэп обриволок, нам нужен шоу, нам нужен бас. Жирный как на пас, бери сколько считаешь нужным. Мы немного про запас, yeah. На районе зарева, музыка всем берегам. Давай, братан, наваливай. Давай, братан, наваливай. Ты приколи, а кругу всю. Давай, братан, без палева. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Этот став жирный, как Бигги. Валит стопок на пол, будто Стивен Сигал. Hater gonna hate, но мы скрутим эту суку в блант, сколько б он не прыгал. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Влево-вправо, если качает дико. Глаза цвета гранат, небо цвета индиго. Индиго. Лови краба, амиго. Мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я руки в небеса. Все мои нигеры, what's up? Руки в небеса, я.